И не пришлось. Там же лестница открытая осталась. Оттуда толпа сразу набежала. Новоприбывшие бросились на меня. Да хитро-то как. Один вперед рванул, но резко остановился и от шара увернулся. Я дернулся, изменил траекторию удара и второго шуганул. А третий, тот, что с лестницы забежал, на меня без всяких изысков напрыгнул и за ногу схватил, чуть до корпуса не дотянувшись. Ровно в эту секунду, обойдя своих напарников, один очень ловкий придурок подскочил и с ноги мне в голову зарядил. Да так точно, что аж в ушах зазвенело. Ну, это он зря. Меня бить опасно. Я злым становлюсь. Когда в голове прояснилось, я уже на потолке стоял, с обнуленной гравитацией. Несколько противников валялись на бетоне. Где этот ловкий козел? Не разглядеть. В экипировке-то они все одинаковые. Я ведь на рефлексах действовал. Отбивался, лупил в ответ, из окружения вырывался. Буквально на ощупь отработал, потеряв, кто из них кто. И снова я затупил, вспомнив про то, что надо нежнее быть. Шаром в голову получить, это опасно, как ни крути. Не хотелось бы убить кого-нибудь. Секунда промедления стоила потери преимущества. В меня снова огненным шаром запульнули. Прямо в упор почти. Не доходит до этого драка, что я их отбивать умею. Что и сделал, послав сгусток обратно, в их плотные ряды. А внизу уже человек 10 собралось. Вокруг меня кружочком встали, толкались, кричали что-то. Разве что хороводы не водили. Шар в один из зачатков шиноби угодил, пламенем взорвался. Не так страшно, кстати. Парня опалило, но экипировка его защитила. Слабовата способность, подумал я, прыгая на драка, и сделал большую ошибку. Мне, в принципе, плевать было, с кого начинать. Потолки здесь высокие, парни до меня в прыжке дотянутся, но что толку, я ведь и ответить могу. Надо было вообще из здания выбираться, а я, как и сказал, тупил. Бить в полную нельзя, а условия слишком неравны. Вот и решил вблизи с этим ловкачом пообщаться. Ему, видимо, тоже мне хотелось что-то сказать. Ну, он и сказал. Слова Пушки, что он один из лучших на курсе, я как-то мимо пропустил, и зря. Парень ловко мой удар блокировал, отскочил в сторону, подставляя под других бойцов. В этот момент еще Пушка вскрикнула. Так, как девчонки умеют, когда их прижимают. Да чтоб вас, выругался я, принимая удары на блок. Честное слово, мне в тот момент очень захотелось начать драться в полную силу. Но сдержал этот порыв, хоть и ощутил, как лихая злость внутри закипела. С другой стороны зашел, цепь выпустил. Прямо в моменте, когда меня со всех сторон лупить начали, не валили больше на землю, толкать начали, бить подло в спину. Что-то это перестало походить на дружеские соревнования. Держись, Спар, держись, не убивай придурков, а то Такин грустить будет. Цепь выпустил, пустил ее под ноги, путать парней начал. Сам, прикрыв голову, быстро руку отвел и шар создал. Прямо с ним себе пути приложил. Ну и с тем парнем, которого аж приподняло, когда я ему шар в живот вбил. Закрутил пищеварение, так сказать. Ну а дальше понеслось. Мне в спину огненный шар угодил. Не страшно. Телекинезом приложили. Чуть тяжелее стало. Везет мне на телекинетиков. Прям манит их ко мне. Атака ущерба не нанесла, но сбила и откинула. Меня быстро в угол оттеснили. Не дали пробиться на выход. Вся толпа собралась. Значит, других парней вынесли. Ну давайте, девочки, махнул я рукой, упершись спиной в стену. В прошлый раз вам мало было. Да, подходите, чего встали. И понеслось. Меня опять не пытались валить, избить хотели. А там как-то так вышло, я Пушку в просвете увидел. Они вместе с Шупой, Тимом и Версом поняли, что происходит, и на прорыв пошли. Кричали что-то, я плохо слышал. Несколько раз пропустил, и опять шум в голове. Да кровь кипела так, что голоса перекрывала. Но то, что какой-то урод рыжую с ноги приложил, это да, увидел. Тут-то мне резьбу и сорвало. Раз это не дружеское соревнование, то все просьбы об аккуратности аннулируются. Начал я с размахом, но опять об этого драка споткнулся. Было в его стиле что-то такое, да раздражение неприятное. У меня стиль, наоборот, жесткий и резкий, а у него, удары мои он уводил на отлично. А там я сам не заметил, как еще раз пропустил. Все же меня зажали в угол и нерастерянные парни, выскочившие из комнаты и не понимающие, что происходит, а жаждущие поквитаться пацаны. Так и спустились с небес на землю. На этот раз я всех положить не смог. «Как вы?» – спросил Стропа, когда поднялись наверх. «Живы?» – коротко ответил я и сплюнул сгусток крови. Лицо мне разбили знатно, несмотря на шлем. Наставник, Шупа, в отличие от меня, не собирался быть настолько лаконичным. Что-то как-то ваши ограничения, полное фуфло. Ты чем-то недоволен, насупился Стропа. Нет, вышел я вперед и загородил Шупу. Мы все очень довольны, особенно если этот забег с теми же самыми участниками повторится. Взгляд наставника потяжелел, он осмотрел нас внимательно, глянул на второй курс, на их довольные рожи, высокомерные взгляды в нашу сторону. Шлемы-то мы все поснимали, поэтому весь их ограниченный спектр эмоций, выраженный в презрительных и довольных ухмылочках, был прекрасно виден. Если честно, то я ждал, что кто-то из наставников возмутится или скажет, что так неправильно. Но нет, Такин стоял здесь же, его эмоции нельзя было прочитать из-за шлема и брони. Борода, наставник вторых, тоже выглядел в целом довольным и не орал на свою команду. А они вообще видели, что это было сведение счетов. В Такине я не сомневаюсь, все он видел, стены ему не помеха. А вот Стропа и Борода могли пропустить основную часть происходящего. Хорошо, наконец кивнул Стропа, но без убитых. Мягкость моя закончилась, предупредил я. Стропа еще раз посмотрел на вторых, оценил наш помятый вид и едва заметно кивнул. Ну все, удавлю котят. Пока мы общались, следующая команда, а это снова был Гац, уже спустилась вниз. Второкурсники тоже ушли, спускались. Снова огляделся, поймал взгляд Такина. Ну как взгляд, он меня пальцем поманил. Вот я и подошел. Такин чуть в стороне от всех находился. Вологодские неподалеку стояли. Мария меня взглядом наградила нечитаемым. Так-то у нее лицо всегда угрюмое, но сейчас показалось, что она мною недовольна. Я и сам был недоволен. Да, мастер, подошел я. Как тебе забег? Спросил Такин. Нормально. А что мне еще ему говорить? Задумка как? Отличная. Кто ее придумал? Настоящий гений. С каких пор ты стал таким ершистым? Усмехнулся он. Как мне показалось, усмехнулся. Шлем искажал интонации. С тех пор, как разочаровался в родителях, пожалуй, ответил я, и сам понимая, что мой общий настрой действительно изменился. А может, когда задумался, что дома у меня нет, да и друзей не так много, как рассчитывал. Сказал это не за тем, чтобы уколоть Такина. Просто не видел смысла скрытничать. Настроение такое философское напало. Хочет мастер откровенности, пусть получит. Замолчал он надолго, на целую минуту. Я себя неловко почувствовать успел. А если серьезно, заговорил Такин, как забег? Никак, ответил я, не понимая, как реагировать на этот вопрос. С колдунами, иначе. Да, они тоже восстанавливаются, но с ними не надо сдерживаться. Это совсем другой расклад. А с этими что? Кивнул я на учеников. Я банально не знаю, насколько они крепкие. А если зашибу, ты за них беспокоишься? Сами же сказали, не жестить. Я не понимал, чего хочет Такин. Получить отзыв касательно своей задумки, мне не понравилось, вот и все, что могу сказать. Да, дилемма, согласился он, но все равно, ты дал зажать ваш отряд, окружить, воспользоваться преимуществами. То, что не можешь рассчитать силы, так это твоя проблема. В настоящему бою тоже надо силы рассчитывать. Иначе, если будешь каждый раз максимум выдавать, быстро перенапряжешься. Учту, мастер, поклонился я. Больше ничего не сказав, он направился к краю арены. Там второй забег уже начался. Я тоже посмотреть хотел, но рефлекторно дернулся, когда у Вологодской в руках молния появилась. Она кивнула перед собой, подзывая. Да что им всем надо? Что это за позорище было, ученик? Спросила гроза, когда я подошел. Захотелось ответить что-то злое, но я сдержался. И да, пожал плечами. Такими темпами я этот жест скоро так отработаю, что небеса зарыдают. Ученик, да не ваш, мой в том числе, ответила она. Сказала же, раз взялась учить, то сделаю свою работу хорошо. А можно без моего участия? Приподнял я бровь. Надо же и другие жесты тренировать. Нет, хочешь ты того или нет, я взялась тебя учить, а мне не нужно, чтобы все говорили, что ученик у меня, жалкий неудачник. Что делать с этим собираешься? С вашей репутацией, удивился я, удивился тому, что она всерьез может считать, что мне есть дело до нее, с тем, что тебя как собачонку пинали. А уж как ты злился и ничего не смог сделать, дерьмовое это чувство, бессилие. Особенно после того, как крутым себя посчитал. Видимо, что-то такое на моем лице изменилось, потому что Мария, вопреки ожиданиям, язвить не стала и пояснила. «Для меня не проблема отсюда разглядеть, в том числе твое эмоциональное состояние. Как ты не пытаешься это скрыть? Химию организма не обманешь. Вы крутая», — покивал я. «Не, реально, крутая. Так что делать будешь, Спар?» — спросила она без вызова. «Если стропа договорится», — тихо ответил я, глядя на то, как наставник с мастером и бородой общаются, «то отыграюсь». «Отыграйся, а я тебе что-нибудь ценное подарю». «Не надо, мне и без вас мотивации хватает», — рисковато ответил я. «Какой ты гордый», — фыркнула она. Но во взгляде я считал одобрение, которое в гробу видел. «Тоже мне, нашлась здесь дрессировщица. Колдуны сильные?» — внезапно спросила она. «Более чем. В последнюю нашу встречу они действовали как мы, на пике возможностей. Возможно, сейчас еще сильнее стали. Они быстро прогрессируют. Прямо как эти ученики», — кивнула она второкурсников. «Тоже подстроились под тебя и выбрали верную стратегию. При этом захватывают тела, восстанавливаются», — кивнула она своим мыслям. «Звучит опасно. Что же, этим тогда и займемся. Я возьму на себя роль колдуна, который сильнее, быстрее и крепче тебя. В смысле, защищайся». Я не ожидал, что прямо во время забегов, после того как меня избили, она устроит мне спарринг-тренировку, абсолютно без заботы обо мне. Легкий толчок в грудь отправил меня в полет. Гравитацию я обнулить не успел, рухнул на задницу и кувыркнулся назад. Стоило мне вскочить, гроза уже была рядом, хотя я метров на 5 отлетел. «Ты можешь атаковать меня, как хочешь», — сказала она. «Не бойся, не поранишь». От ухмылочки на ее лице я мгновенно вспомнил, почему ненавижу эту женщину, но сделать почти ничего не умел. Она дала мне пощечину, ну, такую, какой камни походя дробят. Блок-то я выставил, ладонь прилетела по руке и пробила защиту. Меня снова мотнуло, на этот раз в сторону. Закрутив круг, я и гравитацию поубавил, крутанулся, оттолкнулся и, когда был вниз головой, словил в корпус удар ногой. На этот раз я вставал куда медленнее, чувствуя, насколько тяжело дается каждый вдох. «Может, послабее?» — спросила гроза, наклоняясь надо мной. Она мне это прямо в ухо прошептала. Забив на дыхание, я распрямился, закручивая шар и направляя его ей в грудь. Она, отклоняясь на минимальное расстояние, перехватила мою руку. Я подпрыгнул и ногой ее в лицо пнул, что она играючи отбила свободной ладонью. Равновесие я потерял, за что и поплатился. Мне свой же шар в лицо направили. Было чертовски больно. Технику-то я сразу развеял, помня, что шар и глаза высосать может. «Сопляк», — выдал оценку гроза. «Ты драться-то начнешь, что же так слабо? Задействуй все, чему тебя учили». Покачнувшись, я отметил, что ученики уставились на наше шоу. Такин стоял молча и никак не реагировал. «Значит, и не будет вмешиваться. Раз откосить нельзя, будем получать удовольствие». Круг заработал на полную, насыщая тело энергией. Гроза метнула несколько молний. Без изысков, от них я легко ушел. Разогнавшись до максимума, я снова рванул к ней. Гроза приглашающе развела ладони и дала вбить технику прямо в нее, с нулевым успехом. Что произошло дальше, я так и не понял. Вот шар врезается в тело, энергия выплескивается, растекается по грозе. А вот я, чувствуя нешуточную боль, отлетаю в сторону. «Победить у тебя не получится», — сказала она, появляясь рядом. Не мгновенно, разогнанный, я смог уловить быстрое движение. Эта женщина превосходила меня так же, как я обычного человека, а то и в разы больше. Поэтому проверим изобретательность и целеустремленность. «Давай же, Эл, покажи, что можешь, или уже сдулся». В ее словах звучала издевка. Сработало, как надо. Я понимал, что меня провоцируют, но ничего не хотел с этим делать. Выплеснуть эмоции против сильного противника – отличная разрядка. К тому же это действительно уникальный опыт. Где и когда я еще так профессионально люлей отхвачу? В следующие 5 минут я хитрил, маневрировал, пытался задеть любыми способами. Бил шаром, жалил цепью, даже обмотал ею грозу вокруг шеи и поджег. Ничего, ноль эффекта. Справедливости ради скажу, что она быстро под меня подстроилась и демонстрировала темп чуть выше, чем я сам выдавал. Получился бой, когда я постоянно чувствовал себя слабым, но не сдавался, искренне рассчитывая найти брешь в ее обороне. Не нашел. Через 5 минут меня отпустили. «Отдыхай», — сказала она. «Иди, посмотри забеги. Сегодня повторим еще». «Спасибо», – нехотя сказал я. Это неожиданно разозлило. Я не хотел чувствовать благодарность в отношении этой женщины. Она хмыкнула и ушла к мужу. Я же направился к арене, и не увидел там ничего принципиально нового. Толпа юных и пылких гоняется за маленькими группками старых и ленивых. Так весь наш курс прогнали, и никто не затащил. В этом плане мы не отличились. Жаль, на этом эпопея не закончилась. Второй курс отправили отдыхать. Как-никак, они куда больше нас набегали. Элементарная математика, у нас 6 пятерок, а у них всего 58 человек осталось. Это при том, что двое к нам отошли, для укрепления. Так и вышло, что они в каждом забеге участвовали. Вымотались, салаги. Но, как и сказал, на этом наши мытарства не закончились. Второй набор ушел, пришел первый, и понеслось. Здесь-то мы уже начали затаскивать. Я своих в укромном месте оставил, где со всех сторон не нападешь, а сам открыл охоту. И ничего они мне сделать не смогли, как и парням с рыжей. Разбивались, как волны о скалы. Забеги наставники останавливали, когда третий набор каждый по паре раз полежать и отдохнуть успел. Вот такие дела. Но не это самое важное за сегодняшний день. Спустя несколько часов второй курс вернулся. Конкретно ради повторно забега с нашим участием. Я не знаю, как Такин это допустил. Хотя нет, знаю. Тоже часть обучения. Когда вниз спустились, сказал своим: «Парни, вы берете рыжую и занимаете любую удобную точку, где проще всего отбиваться. Остальное я сам сделаю». «Эй», — возмутился Шупа, — «мы тоже повеселиться хотим. Вы в любом случае часть противников на себя отвлечете. Если они вас проигнорируют, устроим засаду. Не переживай, всем достанется». «Ты что задумал?» — спросила Пушка с подозрением. «Как что?» — удивился я вопрос. «Вынесу их всех. Немного ли на себя берешь?» — с подозрением спросила она. «Нет, я понимаю, что ты хочешь поквитаться, но они отдохнувшие, а мы вымотались». «Спокойно», — хмыкнул Шупа. «Разве ты не видишь этот упрямый взгляд? Кто-то сегодня будет страдать, и это явно не спар. Не нравится мне это», — покачала головой рыжая. «Вот с такой ерунды потом уличная резня начинается». «Тут она права», — заметил Тим. «Ты уверен, что хочешь разжигать конфликт?» «Тим», — глянул я на него. «Ты видел взгляды этих придурков? То, что мы слились, укрепило их самоуверенность. Вот это разжигает конфликт. Я же собираюсь его загасить». Раздался свисток, и стало не до разговоров. Я сразу с места сорвался. Не буду в подробностях расписывать, что было. Пользуясь тем, что чувствую противника, я носился по всей арене, не останавливаясь. У меня круг 15 минут продержаться может. Ну, пусть 10 после всех забегов, все же я измотался немного. Вот в эти 10 минут я и выложился на полную. Совсем уж не жестил, но и не щадил. Изначально они на несколько групп разделились и пошли в нашу сторону. Первая ошибка. Я левую группу атаковал. Почему-то они, вместо того чтобы подать сигналы и с другими соединиться, напали на меня. Подумали, что снова зажмут. Но, как и сказал, действовал я в этот раз жестко. Разогнанный и злой, я укладывал их одного за другим. А дальше дело техники. Пользуясь скоростью и чувствительностью, я всегда заходил в спину и успевал вынести хотя бы одного. Там вскоре и парни с рыжей присоединились. В общем, ничего сложного. Думал, хуже будет. Драк этот тоже как-то быстро слился. Не дрался я с ним, не устраивал красивых боев. Под плащом спрятался, а когда он мимо пробежал, в бок ему шары вбил. Его аж в ближайшую стену впечатало. В общем, я хорошо провел время. Насчет второкурсников не знаю. Кажется, они расстроились. «Что это было?» — спросил Люций у Марии. «Ты о чем?» — сделала она вид, что не поняла, о чем речь. На это мужчина наклонил голову и посмотрел с иронией. «Ты взялась за мальчишку. Серьезнее, чем просил Такин. Я привыкла делать свою работу хорошо. Такин просил о консультации и передаче небольшой толики опыта, а не о том, чтобы брать парня в ученики. Осуждаешь?» — бросила гроза недовольный взгляд. «Удивлен. И нет, не осуждаю. Когда ты не крушишь все подряд, не заводишь новых врагов и не сеешь хаос, я, честное слово, тихонечко себе радуюсь. Эй, Вологда», — гроза взяла тон той самой пацанки, которой была лет в 14, и гоняла шпану возле колодца. «А ты чего пристал? Шутишь, над женой насмехаешься. Ты смотри, вмиг из постели выгоню. Умеешь ты угрожать», — с улыбкой ответил Люций. «Хотя нет, нельзя тебя выгонять. Добренький Такин к себе пустит, и опять нажретесь. Знаю я вас, мужиков. Я со своим метаболизмом не могу нажраться в принципе. что не мешает тебе глушить алкоголь бутылками. Без меня, тихо добавила она, ты могла бы выпить с Феной. И о чем с ней говорить? Уже пообщались. Воспринимает меня в штыки. Интересно, почему это? Сейчас получишь, рыкнула гроза. Люций по опыту знал, что они так долго пререкаться могут. Также он знал, что Мария увиливает от ответов. Поэтому он прекратил шутить и посмотрел на нее серьезно. Так в чем причина? Ты и сам видишь причины. Выбери любую, какая тебе по душе. Я хотел бы услышать ответ от тебя. Паренек талантлив. Мне это интересно, ответила женщина. И все, ты ведь сам сказал, что мы грешны. Считай, искупаю грехи. Это сказал не я. Да-да, ты всего лишь повторил за Такином, что не отменяет справедливости слов. И что ты собираешься делать дальше? С подозрением спросил Люций. Муж мой, успокойся уже, недовольно сказала она. Напридумывал себе всякого. Мне интересно возиться с мальчишкой. Он быстро обучается. Возможно, сможет дойти до истока. Я помогу ему. Он поможет нам. В качестве бонуса, присмотрит за Тамарой. Хотя это уже не особо актуально. Она отлично вписалась в местные реалии. Люций кивнул, принимая сказанное. Давить и дальше он не собирался. Что будет дальше и есть ли у Марии скрытые цели, время покажет. Глава 20. Вендетта, или как спартанец на задание выдвинулся. Драк неспешно шагал в сторону крепости, придерживая рукой болящие ребра. Остальная часть их разгромленного отряда брела неподалеку. Только редкие счастливчики, которым особо не досталось, ушли с остальными вперед, как и наставники. Борода ничего по итогам забега говорить не стал, он перед ним высказался. Предупредил парней, что до этого первый набор просили быть аккуратным, а в этот раз на милость рассчитывать не стоит. К своему стыду, Драк в гордыне своей пропустил этот совет мимо ушей, в скором времени узнав, что этот спартанец, мягко говоря, многогранная личность, которая на поле боя может демонстрировать совсем разные результаты, и с этим надо было что-то делать. Он нас унизил, вслух сокрушался Санта, бредущий неподалеку. Ты бы помолчал, ответили ему. Это из-за тебя, идиота, мы проблем на ровном месте огребли. Ты так думаешь, посмотрел на высказавшегося Драк. Может, Санта и не прав, но и этот спар слишком много о себе возомнил. Да кто бы говорил, говоривший парень, а это был Мура, который также метил в лидеры коллектива, остановился и уставился на Драка. Уж у тебя самомнение не меньше. С хрена ли ты вообще этому спару вендетту назначил? Крутым себя возомнил, этот спар забрал у всех нас самоуважение, ответил Драк твердо. И тут уже без разницы, по какой причине начался конфликт. Сегодня мы почти вернули наши достоинства и... Какие и? С насмешкой бросил Мура. Я видел, как тебя вынесли. Как птичка от хорошего пинка полетел. Этот спар, наверное, даже не понял, что сам великий дракон, сказано это было с большим сарказмом, ему войну объявил. Раздавил, как ящерицу-недоделку. Ты нарываешься? Прямо спросил Драк, приготовившись к драке. Может, и нарываюсь. Мура не сдал назад. Парни, хватит уже на сегодня, вмешались другие ученики, и конфликт как-то замялся. Коллектив снова разделился на две части. Сначала от общего отряда отделились те, кто уже ушел. Среди них не только наименее пострадавшие были, но и те, кто разочаровался в драке. Парень этот момент отчетливо понимал. Предложенный план поквитаться был воспринят на ура, и все ликовали, когда он удался, но потом их опустили, растоптали и снова сделали это в одиночку. Ситуация перевернулась с ног на голову. То, что выглядело победой, превратилось в глубокое поражение, потому что они толпой били того, кому запретили с ними жестить. Сейчас Драк понимал, что это был дерьмовый план, и повели они себя недостойно. Но смотря на то, как наработанные лидерские позиции рассыпаются, он также понимал, что ему срочно нужно отыграться. «Устроим ему темную», — предложил Санта, хлопнув кулаком по ладони. «Это на открытом пространстве он силен. Подловим и посмотрим, чего стоит этот урод. Как ни крути, а предложение было в высшей степени идиотским. Но и победа была нужна». Так Драк принял еще одно неверное решение в своей жизни. Оставшееся до похода на колдунов время пролетело. Я бы хотел сказать, что незаметно, но нет. Заметно и еще как. Каждый вечер я буквально доползал до кровати, падал и отрубался, не раздеваясь. У остальных нагрузка была поменьше. Им так над собой не приходилось изгаляться. В связи с чем я несколько раз встречал у нас вечером несанкционированных личностей. Шупа, гад такой, заобщался с Валей. Той, что с пушкой приходила. Заобщался он на тему карт. Валя это оказалась той еще картежницей. И ладно это, но они еще и Тамару научили играть. Та втянулась, и понеслось. Верс и Тим шутили над Шупой, что Джиха ему голову оторвет. Тот вздыхал и только один раз выдал, что та ведет себя непонятно, избегает его, и что делать, неясно. После этого шуточки прекратились. Возможно, по причине зависти. Потому что Шупа находил язык с любой девицей. Тим и Верс вот так к нам девушек водить не могли. Для меня эти страсти фоном проходили. Забеги никуда не делись. Каждый день их проводили. Менялся формат, но не суть. Каждый раз это была работа на грани, против более сильного противника. Баловать и дальше нам не позволяли. Что наставники по мозгам ездили, что сам Такин авторитетом давил и говорил, что тактика против многочисленного противника должна быть отработана. Замечу, что мы не только против младших курсов выступали, друг против друга тоже выходили, в формате один отряд против всех остальных, и вот это была полная жесть. Тут вопрос крутился вокруг того, как долго продержаться получится. Против Такина мы тоже выходили, в формате он один, а нас 30, пушка и еще один парень, которого Гадз взял себе, тоже участвовали. Скажу одно слово, мы все сосунки, ну, три слова получилось, но ключевое, сосунки, хотя слово мы тоже важно, иначе не отражает всей сути происходящего. Такин просто зверь какой-то, впрочем, как и вологодские, Люция и Мария тоже в этой затее почувствовали, и ведь не в полную силу дрались, так, глумились, чтобы не прибить. Пожалуй, отдельно стоит сказать про ряд моментов. Первый с Гадсом связан. У нас ведь с ним непонятная ситуация сложилась. Я и сам не мог сказать какая. Да и не то чтобы старался определиться. Просто держал дистанцию. На спаррингах же до смешного доходило, когда мы подчеркнуто игнорировали друг друга. Зря, кстати. Потому что опыт есть опыт. Он жизнь иногда спасает. Второй момент. Второгодки начали вести себя скромнее. Взгляды я их на себе ловил. Но ничего сверх меры себе не позволяли. Возможно, это связано с другим событием, но тут другой момент надо упомянуть. Помимо забегов, я на личную практику налегал, в чем Гроза принимала активное участие. Такин, по вполне очевидным причинам, не мог заниматься отдельно каждым. Я недавно узнал, что на третьем наборе 101 человек собрался. Получается, нас почти 200. Будь ты трижды крутым мастером, на всех не разорвешься. Я это к тому, что, благодаря Грозе, ощутил, каково это, быть личным учеником. Символ тот я ее за 2 дня выучил. Сам не знаю, что нашло. Просто Алисия вспомнилась. Уверен, ей хотелось бы, чтобы я блеснул. Да и другие дети. Их лиц я не помнил уже. Но она ведь, получается, несколько детей увела. Выжил только я. Поэтому и надо оправдать это, что другие умерли, а я жив остался. Вот и буду теперь жить так, чтобы они все радовались на том свете. Чем не цель? Подналег на символ, так и выучил. Гроза похвалила, отчего мне тошно стало, но с того момента начала в 2 раза активнее учить. Спарринги 3 раза в день стали с ней нормой. Хотел я этого или нет, ей было плевать. Когда все разминались друг с другом, она приходила ну, и била меня, в той или иной форме. Бывало, что и зрение мне снова отключало, то зрение, то слух, а один раз и вовсе, когда я ее спровоцировал своим недовольством, что-то такое сделала, отчего у меня лево и право путаться начали. Незабываемый опыт. Как вспомню, так вздрогну. На этом ее истязания не закончились. Она показала новый символ, хорошо работающий против демонов, более сложную форму, заставила его заучить. Под конец 2 недель, еще один символ показала, усилитель. Сказала, что он любую технику усиливает. Мои шары опаснее станут, глядишь, даже ей опасны станут. Это меня отлично замотивировало, надо сказать, а то жутко раздражает, когда тебя, как малька, валяют, а ты ничего и ответить не можешь. Должен признать, что нагрузку она рассчитывала ювелирно. Стропа мне обмолвился, что всю программу тренировок на основе камня адаптации она мне рассчитала. Как бегать, в каком темпе, на какое расстояние и с каким грузом. Как часто драться, в каком формате. Пришлось и в кругах постоять, когда меня без перерыва против всего курса выставляли. Один раз это было с отключенным зрением, за 4 дня до вылазки. Звучит так, как будто меня долго били, но на самом деле нет. То ли я такой способный, то ли Гроза гений обучения, но мою чувствительность она задрала в разы. Я и с закрытыми глазами научился чувствовать противника. Получалось пока криво, но получилось же. Но я о другом сказать хотел. Второй курс, забеги, недовольство и гений Марии. На следующий день после того забега, когда схлестнулись жестко, эти придурки меня на лестнице подкараулили. К своему стыду скажу, что пропустил этот момент. Постоянно всех вокруг я не мог ощущать, только когда сосредоточусь. Да и шел я тогда в состоянии хорошо отделанного мяса, с отсутствующей мозговой деятельностью. Как я потом сообразил, второгодки целую операцию устроили, с выбором правильного момента, слежкой и подготовкой. Я их не заметил, а Мария заметила, и помогла довольно своеобразным способом, указав новое направление развития. Говорю же, возможно, она гений обучения. Я, когда к зданию подходил, несколько разрядов молний словил, да не обычных, а густых, которые быстро не уходят, а долго держатся и несут в себе повышенный заряд, который я впитать попытался, отчего раздулся в плане энергии, как шарик. И вот захожу я такой весь наэлектризованный в подъезд, поднимаюсь по лестнице, на меня нападают, бьют по голове, скручивают, а я возьми и выпусти энергию разом. О чем думал последние минуты, парней и приложила, черт знает чем, я так и не понял, а после и повторить не смог, но тряхнуло их знатно, я им еще добавил от души, 2 дня в больничном крыле отлеживались, мне за это ничего не было, а вот им, было, дрючили их оставшиеся дни сверх меры, я бы пожалел парней, но как-то не получалось, на том эта история и затихла, на какое-то время, казалось бы, надо радоваться успехам, но были и омрачающие моменты. Как и сказал, уставал так, что пока остальные отдыхали и общались, отключался как подрубленный. Но это мелочь. Начались шепотки в мою сторону, с той стороны, откуда не ждали. Как-то я плелся обратно и услышал, как парни, идущие наверху по лестнице, общаются. Команда кузни. Всего разговора я не услышал, но слова, что я все же себе мамочку отыскал, уловил. Тогда к стене прислонился, подождал, пока поднимутся, а после и сам пошел. Не устраивать же драку из-за этого. За 2 дня до вылазки нам дали полноценный выходной, никаких занятий, даже личных, а в последний день загнали в лекторию и принялись грузить всей новой информацией, связанной с колдунами. Так началась финальная стадия подготовки перед большой битвой. Скорее бы уже, я поймал себя на мысли, что это, безусловно, опасное дело воспринимаю как способ отдохнуть, да занимался, однако, отправку к конечной точке я по большей части проспал, ту часть, где ехали на грузовых платформах, как сели, так и вырубился. На подготовке нам рассказали, кто колдуны закрепились в 3 городах, помимо территории возле колодца, везде по одной и той же схеме, взяли под контроль небольшие банды, после чего начали поглощение. В данном случае поглощение стоило воспринимать в буквальном смысле. Конкурирующие банды захватывались путем подчинения их тел. Нам не рассказали, кто именно вел наблюдение, но разведчики донесли, что экспансия остановилась во всех городах приблизительно на 50 колдунах, которые вычислялись по косвенным признакам, таким как неадекватное поведение, странности в одежде, резкое изменение привычек, возрождение после смерти в бою, ну и главное, контактированию с главной бандой. Структура банд сохранялась. После заражения они не расформировывались, строй оставался прежним. Объединение тоже не происходило. Новые поглощенные банды оставались на прежних местах. Во всех 4 случаях разведчики отслеживали появление главной особи, смотрящего за улицами. Та должность, которую я и сам когда-то занимал. Всего за 2 месяца наблюдений за колдунами те смогли выстроить процесс контроля, стали меньше привлекать к себе внимание и адаптировались к человеческой среде. Нам рассказали, что они скупают книги, оружие, с охотой конфликтуют с другими группировками. Способности, выходящие за разборки уличных банд, особо явно не демонстрировались. Но наставники оговорились, что разведка держалась на дистанции и много пропустила, поэтому исходить стоит из худшего, как в плане силы колдунов, так и их количества. Также было известно, что пропадают люди, как тела погибших членов банд из конкурирующих группировок, так и обычные горожане, находили и следы ритуалов. Операция планировалась масштабная, перекрыть весь район, который занимают колдуны, перебить их всех. Были в этом как напрягающие моменты, так и обнадеживающие. Во-первых, я хорошо усвоил урок, что колдуны способны удивлять. А раз так, лично я в разговоры про 50 тел не верил. Мысленно умножил это количество в несколько раз и предпочел считать, что противников будет 1-2, а то и все 3-4. Так хотя бы удивляться не буду. Своим также сказал. Во-вторых, то, что напрягало, это возможности противника в маскировке. В пригород зайдем ночью, когда пригорожане будут сидеть по домам. Но где гарантии, что легион не поставит миньонов в обычных домах по всему пригороду? Тогда мы окажемся в окружении, против чего должны сработать несколько человек. Я со своей чувствительностью, Калья со своим необъяснимым притяжением к колдунам, когда задействует черновой покров, и теперь Тич, со способностью легендарного уровня, которую он только начал осваивать, и, в теории, она поможет ему отслеживать зараженных, на что лично я не рассчитывал бы. И того, в ком стоит быть уверенным на нашем потоке, это я и Калья. Да и то Калья засечет их только на близкой дистанции. Вот и получалось, что неожиданно, после обучения угрозы я стал главным сенсором. Понятия не имея, сработает ли его способность на колдунах и смогу ли я отличить обычных людей от захваченных. Да уж, условия лучше не придумаешь. Не зная сил противника, переться к нему на территорию, прямо в логово. Мы исходили из того, что главная особь, а так прозвали смотрящего за улицами, располагается в здании в центре оживленного района. Там полно старых пятиэтажек с коммуналками, забитыми людьми, а также всяких современных построек и надстроек, которые превращали район в сеть запутанных переходов и улиц. Замечу, что современных, это значит сделанных собственными силами, из дешевых материалов, кое-как. По прошлым столкновениям с колдунами я помнил, что они влияют на общий эмоциональный фон пригорожан. И это было еще в то время, когда легион не представлялся как отдельная сущность и колдун действовать на районе в одиночестве. Чего ждать сейчас, в этом густонаселенном пригороде, я боялся представить. Исходя из этих условий наш план и строился. Шаг первый, я вместе с Калией иду проверять, сможем ли мы кого-то засечь. Шаг второй, действуем по ситуации. Если вокруг много зараженных, то чистим всех подряд. Если никого не замечаем, двигаем к главному зданию, отыскиваем противника и устраняем. Если вспомнить, что у колдуна есть свои способности, он может почти весь наш отряд отправить в сон, наверняка придумал что-то еще, то ситуация становится печальной. Тем не менее я не особо переживал. И на то целых три причины. Первая, самая простая, наставники. Стропа и Борода шли с нами, как и командир Бранд, который нас раньше готовил, и еще несколько опытных, сформированных ныряльщиков. Они выступят в качестве страховки. Тактическое командование лежит на нашем курсе. Такин, как обычно, хотел закалить свои инструменты в бою. Кстати, мастер, вторая причина, он тоже с нами идет, вмешается в крайнем случае, если появится особь, которая нам не по зубам, или если ситуация станет критичной. Третья причина, Мария Гроза и Люций Вологда. Пусть я никому никогда не признаюсь, но мне стало спокойнее, когда я узнал, что они пойдут. Тоже особо вмешиваться не собираются. Вроде как, во что я на всякий случай не верил, поэтому спокойствие было таким, половинчатым. С грозы станется кипиш устроить. Главное, чтобы в меня молниями хотя бы на задание не пуляло, и тогда пусть творит, что хочет. Стоит ли говорить, что все пошло совсем не так, как ожидали. Глава 21. Начало штурма, или как спартанец неприятности нашел до странности увидел. Разбудил меня толчок в ребра. «Просыпайся, лентяй», — сказал Шупа. «Приехали. И рыжую свою буди». Рыжая нашлась у меня на плече. Ни одного меня разморила. Тонкая струйка вытекла у нее изо рта. Прямо мне на плечо. «Пушка», — позвал я ее. «Подъем». «А, что?» — вскинулась она. Дверь открыли, потянула свежим, прохладным воздухом. Снаружи было темно. Сколько времени, я не знал, но прибыть мы должны ночью, высадиться на заброшенке, с краю пригорода, оттуда пешком выдвинуться к цели. Перед тем, как выбраться, я дал знак нашим маски надеть, по причине того, что почувствовал кого-то неизвестного снаружи. Не самые слабые ныряльщики, веет от них силой камней. По плану, никого такого мы встретить не должны, непонятно, чего ждать. Уж точно не боя сходу, иначе бы дверь так спокойно не открывали наставники. Нашему примеру последовали не все. Тич мой знак заметил и своим то же самое сказал, как и Калия. Агац, Кузня и Гера проигнорировали. Их право. На самом деле ничего такого в этом нет. Просто я не хотел лишний раз наши лица светить. Мало ли как жизнь сложится. В своих ожиданиях я не ошибся. Моя группа сидела с краю. Напротив нас был Тич. Такин пропадал неизвестно где. Возможно, контролировал обстановку в пригороде или получал последние донесения от своих людей. Так что на нашей платформе за главного был Стропа, тоже в полном облачении шиноби, но без маски, и Тич. Но Тич возьмет командование на себя позже. Его, кстати, назначили капитаном всего нашего потока, что лично я воспринял как должное. Кандидатуры лучше не было. Стропа ехал рядом с водителем, он первым и выбрался наружу, как и дверь нам открыл. Когда я вылез, он отошел в сторону и разговаривал с какой-то женщиной. Она стояла в плаще и что-то ему выговаривала. За ее спиной виднелся десяток, ну, бойцов, с оружием в руках, в единой форме вроде бы. Под плащами было не разглядеть деталей. А я тебе говорю, донеслось до меня, когда ближе подошел. Это мой город, и без разрешения вы здесь даже не пикнете. Город, куда мы направлялись, назывался Херс. Владела им, как нетрудно догадаться, семья Херс. Уж не знаю, с кого началась эта дурная привычка переименовывать города, но что есть, то есть. Много мороки нам в прошлые годы добавило, когда историю и географию учили. Судя по словам этой наглой дамы, она из аристократов. Надо же, впервые вижу такое чудо. Сколько всего видел, по колодцу гулял, а внутри городов пока не бывал и, как аристократы живут, не знаю. Разве Такин вас не предупредил? Спросил Стропа. Его люди передали короткую весточку, что у него здесь дела. На повышенных тонах возмущалась женщина. Он слишком много себе позволяет. Пока она сокрушалась, весь наш отряд выбрался наружу, вместе с вологодскими, которые сидели в дальнем углу и выбрались последними. Имею в виду супругов. Тамару оставили в крепости. «Вы хотите сказать что-то конкретное?» — равнодушно спросил Стропа. «Хочу», — сказала она чуть тише, разглядев, сколько нас здесь. «Такин сюда что, армию привел?» Второй курс ехал на отдельной платформе. Они тоже высадились и сейчас безмолвными тенями подтягивались к нам. Хорошо хоть, совсем близко подходить не стали. Рассредоточились, кто-то на фуры забрался. Не будут путаться под ногами и под единую атаку не попадут. Остановились мы на дороге. Пригород маячил там, впереди. Угадывался в смутных тенях и редких огнях. «Позволь мне», Мария вышла вперед и плавно оттеснила Стропа, скинув при этом капюшон. «Катарина», кивнула она женщине, «жива еще, Мария». Та отшатнулась и неверяще уставилась на грозу. «Значит, слухи не врали». «Вернулась. И муженек твой», — скосила она взгляд на Люция. «Какие-то проблемы?» — спросила гроза. «Проблемы», — твердо ответила представительница Херс. «Не слишком ли, приводить в мой город столько людей, какая разница?» — спросила гроза. «Давай сократим твое и наше время. Твой город никто захватывать не собирается. А вот решить одну из проблем в пригороде, да. Поэтому хотя бы не мешайся, а то, если будешь доставать, я тебе счет выставлю, по высшей таксе. Я должна поверить вам на слово», — возмутилась Херс. «Если ты нам не веришь, то было крайне глупо прийти сюда. Зря она так. Я видел, что женщина почувствовала себя загнанной в угол. Перед своими людьми она не может прогнуться, но и грозу, думаю, прогнуть не может. Не тогда, когда рядом с ней стоят 8 десятков бойцов. Если подумать, это и правда армия. Не знаю, насколько хорошо защищают города, но те стражники, которых я видел, редко обладали способностью хотя бы одного редкого камня. Наверняка такие бойцы есть, но сомневаюсь, что во внутренней страже, личной охране аристократов, полно легендарщиков». Госпожа Херс, вышел вперед Тич, который по этому случаю снял маску. «Госпожа Мария хочет сказать, что конфликт между нами неуместен. Есть такой тип людей, чей тон и голос сами по себе сглаживают острые углы. Мягко стелют, про них говорят. У меня подобного таланта не было. Среди других учеников я тоже этого не замечал. Тич раньше пытался что-то схожее изображать, но сейчас, на мой взгляд, он новый уровень показал. Уверяю вас, господи Такин не имеет интересов касательно вашего города. Думаю, вы достаточно наслышаны о моем мастере, чтобы понимать, его цели и помысли простираются куда дальше, чем владение городом. Не сочтите за наглость, но тут госпожа Вологодская права. Пожелай Такин, он бы давно захватил себе любой город. А ты кто будешь, мальчишка? Спросила она его с иронией, хмыкнув. Несмотря на резкость слов Тича и почти прямую угрозу, напряжение на пару градусов снизилось. Вот как он это делает, я бы в этой ситуации только драку начать смог. Как и гроза, мелькнула непрошенная мысль. Меня зовут Тич, сын Генри Хадсона, если вам что-то говорит это имя, капитан этого отряда. Хадсон, припомнила женщина. «Извозчики, нейтралы. Видишь ли, мальчик, в темноте деталей особо не разглядеть, но женщина уж точно не выглядела молодо и могла себе позволить такое обращение. С чего ты взял, что я боюсь вашего Такина? Вы хотите устроить настоящую войну на моей территории, без объяснений, без разрешения. Это наглость». «Хорошо», — спокойно сказал Тич. «Что вы предлагаете? Пусть ваш Такин появится и даст ответы лично. Если они устроят меня, я разрешу вам войти в пригород». Гроза хохотнула, прикрыв рот кулачков, чем заслужила взгляд, полный ненависти. Но в этом взгляде и страх читался. «Опасается это херс нашего отряда. Ну, или грозу опасается. Мастер сейчас находится в другом месте. Возможно, он согласится заглянуть к вам после операции», — ответил Тич. «По крайней мере, я передам ему ваши слова. Меня это не устраивает», — заортачилась Херс. «Так попробуй нас остановить», — предложила ей Гроза, «а то нас давно не было. Видимо, я пропустила, как семейка Херсов стала великими ныряльщиками. Сколько ты против нас, полных легендарщиков, выставить сможешь? Хотя бы десяток найдется». Веселье Грозы сменилось издевкой. «На вас хватит», — закусила у дела Херс. Когда Тич одним непринужденным жестом остановил ответ Марии, я чуть рот от удивления не открыл. «Это как он, та самая легендарная способность, которую начал осваивать?» «Да не верю. Всего 2 недели прошло, слишком рано, чтобы грозу так остужать. Госпожа Херс, позвольте с вами поговорить наедине», — указал Тич в сторону. Та согласилась. «Я до этого в роли Тича не сомневался, а сейчас получил наглядное подтверждение, что он лучшая кандидатура на роль капитана. Мои парни по той же причине на меня обязанность командира скинули. Чтобы я весь геморрой разруливал, вопросы решал. Тич делает то же самое, но на более высоком уровне. Выступает как дипломат. А я все же куда больше дуболом, чем переговорщик. Калия и Гац здесь промолчу. Не лидер они. На свои отряды вроде способностей хватает, но и все. Про Кузню и Геру аналогично. Вот и получается, что... кроме Тича, командовать нами и некому. Пока я размышлял о том, какие у кого таланты и карьерном росте в нашей структуре, Тич уладил вопрос. Вот так просто. Отвел эту боевую тетку в сторону и что-то ей наболтал. После чего она, прихватив своих людей, молча свалила. «Это как так?» – удивился Шупа. «Спар, а ты так сможешь?» «Нет», – честно ответил я. «Агрессивные женщины не мой профиль». «Да». Протянула стоящая рядом пушка. «А с некоторыми ты очень даже ловко обращался. А чем это ты?» С интересом спросил Шупа. «Как это, ловко? Дашь пару подсказок? Мне очень надо». «Заткнитесь», раздраженно сказал я. «Ваш балаган могут услышать те, кому не надо. При всем уважении, госпожа Херс, мы свою задачу выполним. Любой ценой», сказала Тич, заканчивая свою речь. «Но мне бы не хотелось начинать конфликт еще и с вами». «В какой части города находится ваш интерес?» – спросила женщина. Когда они отошли, Херс сбавила обороты. «В южной. К стене мы не планируем и близко подходить. Кто же там скрывается, что вы целую армию привели?» «Опасный демон», – не стал скрывать Тич. «Демон, ну как же», – недовольно сказала она. «Знай, мальчик, гвардия уже приведена в боевую готовность. Если Такин хочет начать войну, то мы готовы. Я уже сказал, что ваш город нам не интересен», спокойно повторил Тич. Посланница Херс вздернула подбородок и ушла. Тич в этот момент не позволил себе облегченно выдохнуть. Несмотря на то, что вышел вперед и уладил конфликт, уверенности он не чувствовал. Какая ирония. Парень, сколько себя помнил, хотел быть на первых ролях, окружать себя людьми, лидировать и бравировать. А когда получил это, усомнился в своих силах, ощутил в полной мере свою беспомощность и груз ответственности. Отчасти это было связано с новыми способностями и тем обучением, которое ему устроил Такин, пока остальные занимались по общей программе, кроме спартанца, разве что. Но он отдельная история, и нагружали его в первую очередь физически. Тичу приходилось налегать совсем на другую нагрузку, которую он не мог точно охарактеризовать. Интеллектуальную, отчасти да, это было то чувство, когда ты долго считал себя умным, а потом начал учиться и понял, что до настоящего мастерства, как до 20-го яруса колодца, идти и идти. Тич штудировал учебники по биохимии, отчего у него плавилась голова, откладывал их и брался за учебники по психологии. Все из прошлого мира, старые и потрепанные, с непривычным слогом и зубодробительными терминами. Халтурить было нельзя, Каждый день Такин выделял ему час на обсуждение прочитанного. Сухие знания дополнялись каверзными вопросами. Как решить проблему спартанца Игоца? Как поступить с самим Гоцем? Что делать с вологодскими? Какие потери приемлемы среди личного состава, если цель – закалить бойцов? Мастер не стеснялся грузить Тича актуальными проблемами, любого уровня. На любой ответ Такин предлагал развитие ситуации, и приходилось искать решение заново. И так по кругу, раз за разом. Вместо отдыха Тич читал доклады разведки о тех городах, где они собирались провести боевые акции. Поэтому, когда их тормознули люди Херс, он задался несколькими вопросами. Такин не передавал им точного времени операции. Сообщил, что вскоре они появятся в пригороде, и не надо нервничать, если услышат шум. Поэтому то, что Херсы смогли заметить и, главное, успели перехватить до подъезда к городу грузовые платформы, что-то дозначило. В докладах силы Херсов оценивались как устаревшие среднеумеренные. Есть легендарщики, но основатель семьи и первый владелец города умер 10 лет назад. Потомки ничем выдающимся прославиться не успели. Торговцы, а не боевики, за счет чего и держались. Связи с другими городами, десятки караванов под их началом, фермы вблизи города. Власть удерживали не силой, а организаторскими способностями и деньгами. Могли ли такие люди засечь их небольшой караван? В теории, да. Если напрягли всю свою сеть, расставили людей по вероятным путям следования. Но ради чего? Неужто так испугались Такина? Вроде не должны были. Хотя Тич уловил, что это Херс боялась. Способности у парня только-только пробудились, и пользовался он ими с большой натугой. Странная и непонятная ситуация, особенно учитывая, что послание Херсы получили день назад, а отряд из крепости выходил с помощью Такина, тот перебросил учеников в глухую местность, где фуры их и приняли. Еще одна деталь, которую теперь надо учитывать. В лучшем случае Херсы никак не вмешаются, в худшем ударит в спину, либо из-за своей глупости, либо из-за того, что колдуны вступили с ними в сговор. Тич не знал, какой вариант хуже, идиоты или предатели. Спар, подошел Тич к парню, который выговаривал что-то своим. Ты ничего не почувствовал, на что намекаешь? Колдунов? Нет, ничего не заметил. Хорошо, не теряй бдительность. Спар что-то проворчал в ответ, но Тич уже не слушал. С тем же вопросом он направился к Кали, уже зная ответ. Засеки что, девушка бы дала понять. А раз молчит, то ничего не случилось, но убедиться требовалось. Получив ожидаемый ответ, Тич занялся общей подготовкой. Привести 80 человек в нужную точку – это та еще задача. Наставники помогут, но все равно общее руководство на нем. Как говорят, бойтесь своих желаний, они могут избыться. На одни и те же вещи в разных ситуациях смотришь по-разному. Когда я был мелким, то воспринимал ночь как опасное время. При жизни с Алисией это не было проблемой. Дети спали в общем зале, под защитой, что создавало ощущение безопасности. Единственный риск – получить в нос, если кого-то задерешь. Но я был из тех, кто обычно сам носы бил, поэтому в этом вопросе ничего не боялся. Потом, когда остался один, ощущение безопасности ушло. Ночь превратилась в то время, когда надо забиться в дыру поглубже и молиться, чтобы беда мимо прошла. Помню, что больше всего боялся демонов. Это главная страшилка. Потом уже понял, что надо бояться отморозков, которые плюют на ночь и, зная, где ты спишь и что оттуда никуда не денешься, идут к тебе. Собственно, чтобы отбиваться, наша компания тогда и собралась. Двигаясь по улицам чужого пригорода, я невольно вспомнил те дни и порадовался, что ночь – время опасное и случайных людей в это время не бывает. Стоило нам только углубиться, раствориться среди зданий, как я сразу почувствовал, что-то здесь не то. Это как зайти в комнату с плохой вентиляцией и почувствовать, что давно не проветривали. Вроде бы тот же прохладный воздух, вроде бы легкие дышат, но чувствуешь, что-то не так, чувствуете? Притормозил я отряд. Что? С подозрением спросил Шупа. Неприятности. Я их давно чувствую, ответил Тим. Как только связался с балаганом под названием группа спартанца, ты шаша, шикнула на нас пушка. Сейчас не время. Быстро она в нашей компании освоилась. Моя пятерка шла впереди. На расстоянии метров 20, группа Кали, гад за ней. Тич в центре топал. Еще чуть дальше, второкурсники с наставниками. Вологодские где-то сразу же потерялись, их я вообще не ощущал. Что случилось? Спросил Тич, подходя к нам. Как и говорил, первая задача, разведать местность. Для чего нужно было всем добраться до пригорода, найти укрытие, оставить там нашу армию, а мне с Калией двинуться дальше. «Неприятные ощущения», — ответил я. «Ищем место для остановки. Кого-то конкретного чувствуешь?» — спросил Тич. «Пока нет. Общий фон не нравится». «Принято», — кивнул он и пошел отдавать приказы. «Блин, как же мне это все не нравится. 80 человек, пусть и шли тихо, но это такая толпа, что растянулась по улицам, просто жуть. Хочешь или нет, а все не спрячутся. Окна-то обычно ставнями закрыты крепкими, но кто-то глазастый, кто не спит в этот поздний час, легко попасться может. А если это враг будет, мы пусть и ходили крупным отрядом, но сохраняли мобильность и незаметность. Сейчас же совсем другое было. Может, дело в привычке, но все равно происходящее мне не нравилось. Какое-то время занял поиск подходящего места, остановились в одном из темных дворов заброшенного здания. Этим Тич занимался. В смысле, повел отряд дальше, выбрал точку, там всех расставил и нам с Калией отмашку дал. Мое недовольство за это время еще сильнее выросло. То ли я такой чувствительный стал, то ли колдуны свою силу расплескали куда сильнее. Но это точно тревожный звоночек, что я напряжение чувствую где-то за 20 минут, если пешком, до цели. Получается, этот зловещий фон не весь пригород накрывает, но несколько районов точно. Знатно здесь эти уродцы обосновались. Чувствую, сегодня жестко будет. Калия сама ко мне подошла, показала пальцем наверх. Я кивнул, обнулил гравитацию и на крышу дома запрыгнул. Застройка здесь плотная, Калия должна пройти. Двигались урывками. Перепрыгнем на следующий дом. Я до центра крыши доберусь и замру секунд на 5. Столько мне требовалось, чтобы сконцентрироваться и тщательно просканировать округу. Как заканчивал, перебирались на следующую крышу. Вроде быстро управлялся, но крыш-то впереди много, как бы наш путь на час не растянулся. Но лучше так, чем вляпаться в засаду. Вопреки ожиданиям, ничего подозрительного по пути я не заметил. Колдуны нашлись, там, где и должны были. Я засек несколько особей в отмеченном здании, которое мы должны штурмовать. Обычный, ничем не примечательный дом. Разве что окна заколочены наглухо. На входе никого нет, в других местах тоже охрану не засек. Как и в соседних домах колдунов не обнаружил. Заметил что? Спросила Калия тихо. Они на месте. В других местах не чувствую. А ты заметила что? Нет, ничего. Как видишь, моя защита не рассыпается. Надо ближе подойти. Рано подходить. Возвращаемся. О чем и речь? Почувствует Тич колдунов или нет? Большой вопрос. Быстро передвигаться по крышам он не может. Да и странно это, капитана гонять на разведку. От Калии в этом деле толку 0,0. Я в своих силах тоже не уверен. Во-первых, я их всего 2 недели развиваю. Во-вторых, колдуны могут и обмануть. Вдруг они прячутся, и я только самые явные цели заметил, неизвестно, и это бесит. Колдуны, граждане добропорядочные, дверь оставили закрытой. Вся наша небольшая армия заняла позиции, окружила здание, проверила окрестности. Пора было взять это место штурмом, и мой отряд должен войти первым. На Тиче было общее руководство и в его команде единственная наша целительница. Есть еще 2 помощника среди второкурсников, но они только начали осваивать камни, поэтому многого от них ждать не стоит. Гац, ну, с ним все понятно. В тесных помещениях он в полную силу разгуляться не сможет. Калия, в прошлый раз она была главной целью колдунов, поэтому отправлять ее внутрь их логова, в первых рядах, так себе идея. Кузня и Гера, они, если говорить объективно, послабее моей группы будут, поэтому пойдут следом, после нас, точнее, они вместе с нами пойдут. Просто мы первые, а они следом. План прост, как 2 пальца. Зайти, найти врага, вступить в бой. Если станет жарко, выманить его из укрытия, на улицу, где перебить все тела. Отличная задумка, которая мне жуть как не нравилась. Ничего не имею против того, чтобы пойти первым. Но чувство такое, будто лезу туда, куда лучше не соваться. При этом моя интуиция ныряльщика молчит. Ничего такого не ощущаю, а какое-то другое чувство, наоборот, говорит. Ну и дурак ты, спартанец, сейчас тебя будут жестко иметь в противоестественной форме. Так что я бы предпочел, чтобы так и на пару с Люцием опять демонстрацию устроили, но на этот раз целью выбрали не скалу, а это здание. Разом бы все наши проблемы решили. Пусть колдуны на обломках появляются, а мы их тут встретим. Но не судьба, самим отдуваться придется. Когда я дернул дверь, та не открылась. Не, ну мало ли, я уступил место Версу. Тот прикрыл глаза, прислушался к чему-то, повел рукой. Я дернул еще раз, и створка подалась на меня. С другой стороны ее не поленились закрыть на мощный засов, который Верс сдвинул. Ну, понеслась. Первым зашел Тим, с винтовкой в руках. У него самая лучшая защита, поэтому такой порядок. Вооружены мы были все. Тим еще и большое количество боеприпасов в кольце нес. Вторым заглянул я, остальные следом. Здание не самое большое, но и не сказать, что маленькое. Ладно размеры, бывал я в таких домах, они другим неприятны, сложной планировкой. В общем коридоре никого не было. Мы рассредоточились по углам, проверили холлы и дождались, когда группы Кузни и Геры зайдут. Они заняли наши места, а мы дальше двинулись, но тут же остановились. Внутри здания было ожидаемое темно, хоть глаз выколи. Мы все под зельями ночного зрения, но оно не панацея. Некоторые детали видны, только когда ближе подойдешь. Такие, как массивная дверь под лестницей. И почему я уверен, что она ведет в подвал, где находится стрёмная фигня. Приложив руку к уху, передал остальным. Прием, это Спар. Тут дверь в подвал, стрёмная. Сначала чистим верх, потом низ. Будьте готовы. Принято, отозвался наушник голосом Тича. По случаю операции нам выдали настоящий раритет, рации с наушниками. Дальность у них в пределах сотни метров или около того. Я, если честно, не особо вникал. Выдали нам их за день до выхода. Показали, как надевать и куда жать. Дали попользоваться и все. Полноценной тренировки с этими штуками не было. Может, поэтому меня бесило, что в ухе что-то непривычное торчит. Так они еще и на электричестве работают. Говорю же, раритет, который может породить демона. Не знаю, насколько оправдано это решение. Подав знак парням, я прошел по коридору и открыл первую дверь. По ощущениям, там непонятно что находилось. Вроде что-то есть, а что, не скажу. Как створку открыл, так и замер. Колдуны здесь были, за столами сидели, у включенных ламп, читая книги. Десяток столов в ряд поставили, за каждым по два колдуна. Парочка ведьм тоже нашлась. Они прямо при нас страницы переворачивали, игнорируя появление гостей. Выглядело почему-то до ужаса жутко. Может, потому, что от каждого тела черный жгут куда-то в пол уходил. Я как раз разглядел, так винтовку навел и очередь выдал. В комнату я при этом не заходил, из-за края выглядывал. Тим с другой стороны встал, тоже с винтовкой. Ну а когда я стрелять начал, пушка наклонилась и тоже очередь выпустила. Втроем всех и перестреляли. Это не тренировочные машинки, а боевое оружие. Вмиг колдунов разорвало. Верс и Шу по коридор на прицеле держали. Кузня свой отряд тоже завел и другую сторону сторожил. Гера же возле лестницы остановился. Верх и ту дверь подозрительную на прицеле держал. «Они тут книги читают», — сказал я в рацию. «Идем дальше». «Принято», — раздался голос Тича. «К сожалению, рация не передавала всех оттенков эмоций. Он хоть удивился, что у них тут книжный клуб. Я вот еще как, а также тому, что на нас никто не нападает, когда колдуны-то повалит, а то я от выхода отходить не хочу, чтобы сразу выскочить из этого здания. Блин, вот мы тупые. Надо было у Такина взрывчатку попросить. Верс, позвал я тихо, а ты можешь здание обрушить? Сложно сказать, задумался тот. Телекинезом, нет, камнем, через пару месяцев. Облом, разочарованно ответил я, разочарованно еще и потому, что, как время не тяни, колдуны почему-то не набегают, неужто спят, даже стрельба их не спровоцировала. Я подал знак Кузне и Гире, что продолжаем движение, они-то на местах остались, а мы пошли дальше коридор чистить, но на первом этаже, в левом крыле, ничего, кроме складов, больше не встретили, в комнатах всякий хлам скидывали, ящики непонятно с чем. Минут за 20 весь этаж обошли, на ночное зрение больше не полагались, фонари задействовали, чтобы точно ничего не пропустить. Как вернулись, я в очередной раз обстановку доложил, и Кузне кивнул, мол, давайте, теперь ваша очередь. Но совсем скидывать ответственность не стал, следом пошел. Гера с отрядом один остался, но он у выхода, если что, отступит. Но не пришлось, с другой стороны здания та же история ждала. Только на этот раз помещения более пустые были, не так захламлены. «Идем на второй этаж», — доложил я Тичу. «Сколько времени прошло? Полчаса точно, а то и все 40 минут. Никак понять не могу, что происходит. Есть ли смысл так осторожничать? По идее, враг уже 1000 раз подготовиться встречать нас должен был».